20. Всех людей можно поделить на два подвида. Подвид первый – это люди, у которых от волнения крутит живот, и подвид второй – соответственно, люди, у которых не крутит. К сожалению, я подвид первый. С самого утра я с трудом смогла поесть. Уговаривала себя, мол, «Рита, ты взрослая девочка, а так трясешься при мысли о том, что придется с Мишиным в одном СВ ехать. Он же человек все-таки, а не каракатица какая-нибудь». И он же тебе обещал, и извинился. Не будет он тебе гвозди в постельное белье подкладывать и перцем полотенце посыпать. Но если бы дело было только в Мишине. В общем, да, как только я увидела его на вокзале такого отдыхательно расслабленного, то сразу показалась самой себе маленькой 18-летней ромашкой, по-прежнему беззащитной перед ним. Столько лет прошло, а я все не могу ничего ему противопоставить, словно по уши влюбленный подросток. Я даже с матерью научилась бороться, а вот с Мишиным... Хотя, наверное, я льщу самой себе. Никогда я не боролась, убегала просто. Отрицание проблемы – лучший способ ее решить. Верно, Рита? Угу. В купе я сразу убрала чемодан и села на свое место в некоторой растерянности. Даже позавидовала Мишину. Он явно никакой растерянности и уж тем более неловкости не испытывал. Плюхнулся напротив и начал рыться в своем чемодане. «Не знаю, как ты, а я собираюсь пообедать», — заявил он мне, вытаскивая на свет божий здоровенный пакет со всякой снедью. «Я утром почти не завтракал, и теперь дико хочу кушать. Может, дождемся, пока поедем?» Предложила я неуверенно, но Сергей только отмахнулся, раскладывая на столе содержимое своего пакета. «Вот еще. Думаешь, проводница еды не видела? Переживет. Вот только...» Мишин задумчиво оглядел меня все. От поднятых на макушку очков до аккуратных белых босоножек. «Если ты тоже собираешься есть, я советую тебе переодеться. Ты вон, во всем белом, как невеста. Вдруг испачкаешься?» «Но не во всем. У меня есть еще зеленые бусы». «Ну да, ну да», — покивал головой Мишин, открывая здоровенный лоток, откуда сразу начал доноситься аромат жареной курицы. «Ты как одна моя знакомая нудистка. Полезла она в море, а в море слегка штормила. Волны были большие, вот ее и отнесло на обычный пляж. И каждый раз, когда она рассказывает эту историю, все спрашивают, «А что, на тебе совсем никакой одежды не было?» А она отвечает, «Ну почему? На мне был крестик». Я прыснула в кулак, живо представив себе эту прелестную картину. «Вот и не надо мне про бусы. Переодеваться будешь, а потом пообедаем». Одежда для переодевания у меня имелась, поэтому я кивнула, а секунду спустя вытаращила глаза, когда Мишин откинулся на диван, вальяжно махнул рукой и проговорил. «Ну давай, переодевайся». Пару мгновений я еще смотрела на него, чувствуя, как внутри вскипают то ли обида, то ли раздражение. А потом Сергей покачал головой, вновь сел нормально и сказал. «Ромашка, я пошутил. Пожалуйста, постарайся не принимать в штыки любые мои слова. Это была просто шутка, хоть и дурацкая». Я немного смутилась, даже хотела извиниться, но не успела. Мишин вскочил с места и, пробормотав «переодевайся спокойно», вышел из купе, прикрыв дверь. И почему мне сейчас кажется, что из нас двоих именно я так и не выросла? В качестве одежды для поезда я взяла с собой светло-зеленое летнее платье с... ромашкой. Его подарил мне Матвей после нашей с ним свадьбы, с широкой улыбкой на лице пожелав, чтобы оно оставалось единственным напоминанием о моей прошлой жизни. Я тогда действительно хотела начать все заново. Даже попросила его назвать меня не Ритой, а Машей. Он так и делал. И для его дочери я не тетя Рита, а тетя Маша. Мне тогда казалось, смена имени поможет справиться со страхом. Может быть, это и помогало, но гораздо сильнее справляться со страхом мне помогал сам Матвей. Зря я, наверное, взяла с собой именно это платье. Рефлекс сработал. Не подумала, запихнула в сумку традиционную одежду для поезда. Платье было из вискозы и не мялось, даже после сна. Но Мишин по этой ромашке наверняка пройдется. Ну и ладно. Ну и пусть проходится. Ничего он не понимает. Его-то всю жизнь все любили, в отличие от меня. Поезд тронулся, и я, одернув платье и посмотревшись в зеркало, чтобы убедиться в пристойности вида, открыла дверь. «Заходи, я переоделась». Сергей шагнул внутрь, но почти сразу застыл, испепеляя меня взглядом. Я как-то неловко плюхнулась на сиденье, не опуская головы. Не в силах была оторваться от его горящих глаз. Сглотнула и пробормотала. «Что-то случилось?» Мишин вздрогнул, моргнул, и я выдохнула. Его лицо вновь стало нормальным. «А? Да не, задумался просто». Он сел напротив, а я внезапно поняла, в чем дело. Нет, не в ромашке на моем платье. Просто оно было не настолько свободным, как мои обычные повседневные вещи. Еще и юбка короткая. Мишин никогда не видел меня в подобном наряде. Осознав это, я слегка покраснела. Резко почувствовала себя голой. Господи, Рита, сколько тебе лет вообще? До сих пор 19? Ну и Сергей, кажется, тоже был не совсем в себе. Он как-то бессвязно перебирал лоток за лотком, словно не мог решить, за что схватиться. Кстати, я вдруг вспомнила одну вещь и решила отвлечь его и себя разговором. «А зачем ты вообще столько еды набрал? Здесь же кормят вроде». «Не-а», — фыркнул Мишин. «У нас только постельное белье в услуги входит. Да и даже если бы кормили, думаешь, эта еда сильно вкусная? Я как-то предпочитаю со своим. Меня пару раз в СВ пытались покормить в командировках. Впечатления были не самые лучшие». «А я с собой ничего не взяла. Думала, кормить будут». «Ерунда, я поделюсь». Сергей достал упаковку одноразовых тарелок, вилок и ложек и под моим удивленным взглядом начал все это открывать. «А чашки?» – хихикнула я. «У тебя тоже свои?» «Нет, чашка, она одна. Тебе придется затовариваться у проводника. Но чайные пакетики у меня есть, и сахар тоже». «Я без сахара пью». «Да? Прекрасно, мне больше достанется». И я вновь рассмеялась, а лицо Мишина светилось довольством, словно ему безумно нравилось то, что я сижу тут с ним и смеюсь. «А откуда у тебя вся эта еда?» – спросила я, пытаясь скрыть собственное смущение. «Из ресторана, конечно. Думаешь, я сам мог столько добра наготовить? Вот в этом лотке салат «Цезарь», только соус, конечно, отдельно. Здесь какой-то мясной, его надо побыстрее съесть, а то протухнет. Будем с тобой вонять на весь вагон». Тут картошка по-домашнему, здесь курица жареная, тут вот хлеб, булочки, орешки. Это я уже просто в магазине купил. «А зачем ты вообще...» Я старательно пыталась подобрать слова, чтобы не обидеть Мишина. «Надо же, я не хочу обижать Мишина. Рассказали бы мне это месяца 3 назад, ни за что бы не поверила. Зачем ты вообще набрал столько всего с собой? Можно ведь просто сходить в ресторан». «Видишь ли, Ромашка...» Вилкой Сергей положил Цезаря на тарелку и протянул ее мне, а потом открыл отдельный крошечный лоточек с соусом. «Я, можно сказать, чуточку сумасшедший. Для меня еда в столовой, в вагоне поезда, самолете и так далее – большой стресс. Брезглив я сверх меры, короче говоря. Это началось еще когда мне было лет 8. Отравился в школьной столовой. С тех пор, как вижу общепит, в ужасе трясусь. Вот такой бзик». Я задумчиво жевала салат, слушая признание Сергея. И действительно помнила, как он в институте брал чай в столовой, а потом доставал из сумки завернутый фольгой бутерброд. Он богатенький сыночек и мажор. А ведь все эти годы я думала, что он просто так придуривается, а еще хотел быть ближе к народу. «Ну как, вкусно? Хочешь, мясного положу?» «Нет, спасибо». Какое-то время мы уничтожали салаты, потом пришла проводница, забрала билеты, предложила кучу всего ненужного, мы отказались. И когда она ушла, Мишин спросил. «А у тебя есть пзики, Ромашка?» Я усмехнулась. «Вагон и маленькая тележка». «Например?» «И как сказать о таком? Да еще и Мишину. Я психотерапевту-то с трудом призналась. Я ромашковый чай не люблю». Сергей на секунду перестал жевать, а потом расхохотался, да так заразительно, что я тоже не выдержала и хихикнула. «Ну, это нормально. Ромашки не должны есть ромашек, иначе это будет почти каннибализм. Зато ромашки любят жареную курицу». «Понял. А картошку?» «И картошку». «Нет, однозначно, ромашки так не объедаются. Под конец, когда Мишин достал из сумки вафельный тортик, как он выразился, к чаю, я заявила, что скоро из ромашки превращусь в колобка, и выкатилась в коридор. Встала у окна, открыла его и, глотнув свежего воздуха, так и застыла, подставив под нос крошечную струйку. Деревья, деревья, деревья. И пока совсем не южные. И ехать еще очень долго. Краем глаза я видела, как Сергей уносил мусор в тамбур. Потом ходил в туалет и наливал себе чаю. На обратном пути встал рядом со мной вместе с чашкой и сказал. «Слушай, я ведь тебя искал. Ну, тогда. И потом тоже, в соцсетях. И народ спрашивал. Никто про тебя ничего не знал». Я кивнула. «Никто и не мог ничего знать. Я уезжала во Францию на 3 месяца, а потом, когда вернулась, мне стало не до одногруппников». «То есть ты нигде не зарегистрирована?» «Почему? Зарегистрирована, конечно. Но так, чтобы никто не нашел. Особенно ты». подумала я, и Сергей повторил мою мысль. «Особенно я, да?» «Да». Я не стала лукавить. Мишин помолчал какое-то время, а потом отхлебнул чаю так громко, что я вздрогнула. «Извини». «Ты на себя весь этот кипяток выплеснуть не боишься? Мы в поезде все-таки». «Не боюсь. Кипятка боятся чай не пить. Так ты не расскажешь, под каким именем зарегистрирована?» Сергей спросил это очень тихо, словно бы даже не у меня, а у себя самого. «Да теперь-то что? Я была Машей Маргариткиной. Смешно, правда?» Я думала, он будет смеяться, но Мишин покачал головой. «Нет, не очень. А почему Маша? С Маргариткиной, понятно». «Да и с Машей тоже должно быть. А Ромашка, Машка. Как-то так. Спонтанно придумалось. Но ты сейчас меня под этим именем нигде не ищи. Теперь я Маша Ракова». «Интересно, мне послышался скрежет зубов или нет?» «А ты замуж сразу после института вышла?» Сергей этот вопрос почти процедил и так громко хлебнул чаю, что я опять вздрогнула. «Извини». «Ничего. Да, можно сказать, что сразу, как из Франции вернулась». «А где ты с ним познакомилась?» Я улыбнулась. Все, что было связано с Матвеем, вызывало у меня улыбку и ощущение теплого комочка в груди. На улице. Сидела в сквере, рыдала от отчаяния и жалости к себе. Он подошел, утешил, а через месяц мы расписались. Надо же, как много можно скрыть за обычными и совершенно банальными словами. А на самом деле... На самом деле, когда я вернулась из Франции, мать попыталась выдать меня замуж за своего знакомого, старше меня лет на 20. Знакомый был довольно-таки обеспеченным кандидатом наук и собирался защищать докторскую. Он и мама были за, я резко против. Но она даже слушать ничего не хотела. Уговаривала, приводила разумные доводы и вовсю сминала мою волю. Собственно, делала то же самое, что и всю мою сознательную жизнь. Лепила из меня то, что ей хотелось и нравилось, не обращая внимания, чего хочу я сама. «Ты сначала вырасти и докажи, что имеешь право чего-то хотеть, а потом уж возникай». Так она мне всегда говорила, и я считала это истиной лет до 14. Потом начала бунтовать, и той осенью мой бунт достиг точки кипения. Я отказалась выходить замуж за прекрасного человека, выбранного матерью, и убежала на улицу рыдать. Там-то меня и нашел Матвей. Выслушал мои сопливые жалобы и предложил очень простое решение. Пока мама не выдала меня замуж насильно, выйти самой. «Да за кого?» – воскликнула я тогда. «Ну, хоть за меня». Он пожал плечами, наверное, не ожидал, что я так быстро вцеплюсь в эту возможность. Но к его чести не стал отказываться, сразу повел в ЗАГС, где мы подали заявление, а через месяц нас расписали. Я никогда в жизни никому не рассказывала эту историю, кроме психотерапевта, конечно. Мать орала в трубку и называла меня ненормальной шалавой, а все прочие знакомые думали, что это была большая и великая любовь. Нет, у нас с Матвеем была и есть большая и великая дружба. Он единственный человек, которому я нужна сама по себе. Ему безразличны все мои достижения, медали, грамоты, курсы, даже размер моей зарплаты. Он вытирал мои сопли все полгода, пока я жила с ним, и ничего не требовал взамен. Мы с Матвеем тогда договорились, если оба никого не встретим до моих 30 лет, сам он старше меня на 4 года, то сойдемся вместе окончательно и бесповоротно. Честно говоря, я думала, так и будет, и очень радовалась, когда оказалось, что я ошиблась. Перед моим отъездом во Францию Матвей по уши влюбился в другую женщину, и мы развелись. Надя – прекрасный человек, и я счастлива, что он ее нашел. Мы с ним, конечно, очень близки, но все-таки мы друзья, а не возлюбленные. Именно поэтому я и съехала от него спустя полгода совместной жизни. Мне всегда казалось, что Матвей заслуживает кого-то получше, чем я. «Рита!» «А?» – я помотала головой. Задумалась и не расслышала вопрос Сергея. «Я спросил, ты его любила? Мужа своего бывшего?» «А, да, я его и сейчас люблю». Сергей резко выдохнул, развернулся и утопал в купе. А я вдруг рассмеялась, вспомнив, как часто Матвей бурчал, что если бы встретил Мишина, то оторвал бы ему голову. И добавлял, мрачно ухмыляясь, или даже головку.